Кто, кроме меня самого, его создателя, мог поверить, не видя собственными глазами, в это существо, которое я выпустил на свет, как живое свидетельство моей самонадеянности и опрометчивости? Скоро к нам вышла Элизабет. Время изменило ее с тех пор, как я видел ее в последний раз. Оно наделило ее красотой, несравнимой с ее прежней детской прелестью. Та же чистота и та же живость, но при всем том выражение, говорящее и об уме, и о чувстве. Она встретила меня с нежной лаской. «Твой приезд, милый кузен, — сказала она, — вселяет в меня надежду. Быть может, тебе удастся спасти бедную, ни в чем не повинную Жюстину. Если ее считать преступницей, кто из нас застрахован от такого же обвинения? Я убеждена в ее невиновности, как в своей собственной. Наше несчастье тяжело нам вдвойне. Мы не только потеряли нашего милого мальчика, но теряем и эту бедняжку, которую я искренне люблю, и которой предстоит, пожалуй, еще худшая участь. Если ее осудят, мне никогда не знать больше радости. Но нет, я уверена, что этого не будет, и тогда я снова буду счастлива даже после смерти моего маленького Уильяма». «Она невиновна, Элизабет», — сказал я, — «и это будет доказано. Не бойся ничего, бодрись и верь, что ее оправдают. Как ты великодушен и добр! Все поверили в ее виновность, и это меня терзает, ведь я-то знаю, что этого не может быть. Но когда видишь, как все предубеждены против нее, можно прийти в отчаяние». Она заплакала. «Милая племянница, — сказал отец, — осуши свои слезы. Если она не причастна к убийству, положись на справедливость наших законов, а уж я постараюсь, чтобы ее судили без малейшего пристрастия».